Глава 4. Из канцелярии коронного гетмана Николая Потоцкого привезли по Немыльской письмо от сына. Беда, заметалось материнское сердце. О, материнское сердце! Хоть бы раз обманулось оно в недобром предчувствии. Не обманывается. Если стряслась беда, кровь матери слышит родную кровь и за тысячу верст, потому что взывает к ней, к родной, к материнской, давшей жизнь. Сын Павел писал из татарского плена. Вот уже полгода, мама, живу я в Крыму. Когда у нас снег лежит, здесь тепло и все цветет. Замечаю, зимние дни у них длиннее наших. Горы здесь прекрасные, всякое растение растет и дает плоды. Но живу я, мама, как обычный невольник. Изведал боль от кнута, знаю голод и холод. Рабу и в теплой стране плохо. Самое худшее то, что хозяин мой, старый опытный волк, с давних пор лучший в округе вымогатель денег. Выкуп он берет только большой, малый отвергает решительно. Горе тому, за кого мало дают. Время от времени хозяин водит нас под белую скалу, а с той скалы сбрасывает пленников, за которых мало дают выкупа, нам на устрашение. Ты сама знаешь, ничего я не боюсь, но уж больно глупо шмякнуться с этой белой скалы и самой смертью своей посеять страх в душах польского рыцарства. Если можешь, выручай. 1000, думаю, уступит, но боюсь, что и 7000 для нас разорение. Бог даст, и так выручусь. А письмо пришлось написать. Сам Шагенбей заставил. «Прости, мама, написал я тебе за 7 лет службы одно письмо, да и то вон какое веселое. Прости, да поможет нам Бог». Пани Мыльская не растеклась слезами и не закаменела. Принесла на стол ларец с деньгами и другой ларец с украшениями. Опрокинула оба лапчика на скатерть, поглядела. Серебра было злотых на 300, тоже на 1500, не больше. Пани Мыльская побрякушек не любила. Деньги же, которые у нее водились, она истратила зимой на куплю деревеньки, леса и крошечного хутора на реке, где затеяла построить мельницу. О Павле думала, когда покупала земли, души, леса. Об одном Павле. Рыцарь он храбрый, но расточительный. Оставь ему деньги, через год будет нищим. Имение — другое дело. Продать он их не догадается, а надоумит, так поленится. Да и не посмеет, может быть. Пани Мыльская свернула скатерть, высыпала свои богатства в один ларец, крикнула слугу. «Оседлайте мою кобылку и сами будьте готовы. Едем в Кахановку». Отпустила слугу, стояла посреди комнаты и не могла сообразить, что ей нужно сделать. И жаром охватила, помолиться забыла. «Господи, пощади!» Пани Мыльская опустилась перед распятием на колени. Ни одной молитвы вспомнить не могла. Начинала, но слова тотчас путались, разбегались, а поймать их, удержать не было силы. «Господи, Господи!» — шептала пани Мыльская. «Вам 7000 злотых?» — переспросила пани Ирена и задумалась. «У меня есть 7000, ровно 7. Это все мое личное достояние. Но вы, кажется, противница посессии». «Противница ли, не противница? Нужда, пани Ирена. За 7000 я бы отдала вам недавно приобретенный мною лес, хутор, на котором я строю мельницу, и часть земель. Пани Мыльская, у меня только 7000. С матерью у нас отношения сложные. Я должна заботиться о себе сама. Рассчитывать на чью-либо помощь мне не приходится. Я отдам мое село. Село и лес». «Согласна, пани Ирена. Из глубокого к вам уважения я позволю вам жить в усадьбе». «Благодарю, пани Ирена. Боюсь, это будет для меня тяжким испытанием. Но в первые месяцы я воспользуюсь вашими милостями. Поживу в старом доме, пока не построю на хуторе временного гнезда». 7000. Года 3 уйдет на сбор денег. Да о чем я? Бог дал, Бог взял. Будем молиться и ждать его щедрот. «Когда вы собираетесь оформить посессию?» — спросила пани Ирена. «Да хоть сегодня». «Прекрасно, пани Мыльская. Правду сказать, я собираюсь в дорогу». «Уж не названные ли балы коронного гетмана?» «Вы угадали». Лицо у пани Ирены было озабоченное, но открытое. «Жениха пора найти. Я от матушкиных забот отказалась. Матушка моя купцов обожает. Теперь вот самой приходится хлопотать. Чтобы одиноко на балах не было, можно вместе поехать. Мне нужно к гетману Потоцкому. Сын у меня в татарском плену». «Так вам деньги на выкуп?» «На выкуп, пани Мыльская. Я тоже полька. Я возьму у вас половину леса. Да-да, половину». Синие глаза пани Ирены сияли патриотическим восторгом. Дом великого коронного гетмана Николая Потоцкого был открыт для любого шляхтича. За стол сажали, не спрашивая, кто ты и зачем, постель стелили, не любопытствуя, надолго ли. Иные жили месяцами, да только не всякому дармовая кормежка была в радость. Приезжали к великому гетману за ясно-вельможными милостями, а Потоцкий, хоть и видел просителя за столом у себя месяцами, но в канцелярию позвать не торопился. Вторую неделю на самом краю необъятного стола веселился в свое удовольствие некий шляхтич из украинцев. Хохотал громко, да так заразительно, что все вокруг него тряслись и ухали, а веселый шляхтич, здоровенный детина, откидывал могучие телеса на спинку стула, и стул, жалобно пискнув, рассыпался. Все застолья, не удержавшись, покатывалось со смеху, прыскали серьезные знатные мужи, сам гетман заливался вдруг смешком, прибор от себя толкнет, глаза закатит, да тяв-тяв. Тоненько, пронзительно. Все застолье заходилось в новом приступе дурного, безудержного смеха, и великий гетман, тоже похохатывая, багровел от ярости. Это ведь его смешок всех веселит. Не выговаривая гостю, не опускаясь до того, чтобы узнать имя шляхтича, великий гетман напустил на него своего шута. Все ждали веселой затеи, но шляхтич о чем-то поговорил с шутом. Веселая дружина удалилась из-за стола и вернулась к третьей перемене блюд. Вернулись все серьезные, сели, начали есть, как вдруг веселого шляхтича затрясло. Отвалился он на спинку стула, тыча пальцем в лицо шута. Стул пискнул и разъехался. Застолье, хоть и знало фокус, поперхнулось таки, а разглядев ту штуку на лице шута, на которую указывал шляхтич, загоготала без всякого удержу. Этой штукой был нос, вздувшийся и красный, как бурак. «Отчего веселье?» — спросил Потоцкий, резко поднявшись из-за стола. «Седьмой стул поломал мерзавец», — подумал он о шляхтиче и еще более сдвинул брови, потому что уличил себя в мелочности. Ясно-вельможный пан встал и поклонился великому гетману шляхтич. «Мы играли в хвыль». «Какой хвыль?» «В обыкновенный. На деньги. Ваша ясно-вельможная милость, мы играем. Все давным-давно проиграли. Теперь режемся в носы». Ответ был столь искренен, а дело столь ничтожно, что великий гетман, взявшийся при всех распутать дело, почувствовал себя дураком. На завтра все повторилось. Сидящие на конце стола после игры в хвыль потешались над неудачником и заодно над всем домом великого гетмана. Теперь Потоцкому это было ясно. Он знал о шляхтиче все, одного не запомнил — имени. Шляхтич-украинец только прикидывался простаком. 10 лет тому назад, еще совсем молодым казаком, он был генеральным войсковым писарем, вторая после гетмана должность в казачьем войске. Теперь он всего лишь сотник, высокое место потерял за близость к зачинщикам казачьих мятежей, играет в хвыль, а у самого за плечами одна из лучших иезуитских коллегий. Польскую шляхту ненавидит, но в словах и делах осторожен, всячески выказывает себя сторонником короля, Владислав IV любовь эту оценил и не кому-нибудь, а ему, сотнику, вручил свое знамя, когда затевал втайне от шляхты крестовый поход на Турцию. Ради общего украинского дела этот сотник действует в обход острых углов, но в нерешительности или трусости никогда уличен не был. Под Цицорой отчаянно пробивался на выручку к великому гетману Жалкевскому. Под Смоленском получил от короля саблю за храбрость, однако бесшабашного риска не признает. Там же, под Цицорой, когда гетман был убит, а войско разбито, попал в плен. В плену времени даром не терял, выучил татарский язык и завел среди мурз и беев друзей. В ставку прибыл просить защиты. Чигиринский подстароста, пан Данила Чеплинский, задирает сотника, грозится выбить из родного хутора. Прошлой осенью увез у него снопы с хлебом, а весной потравил зеленя, угнал лошадей. Пан Чеплинский, может быть, и мерзавец, но великий гетман за столом у себя великий. Всякому видно, кто прав в этом споре, однако взять сторону украинца, создать прецедент. Все обиженные украинцы прибегут, стеная, просить справедливого суда над обидчиками. Помочь им все равно, что начать войну против своего же отборного шляхетского войска. Велик гетман, но не всемогущ. Однако далее оставаться пану сотнику в ставке не годится. Скоро начнутся балы, приедет на праздник и пан Чеплинский. Может произойти и кровавая ссора. Шляхта из украинцев станет на защиту сотника, поляки на защиту подстаросты. Пустяковое дело грозит обернуться большим раздором, а посему пана шутника следует принять в канцелярии и найти для него неотложное дело. Очень небольшой кабинет великого коронного гетмана был копией королевского кабинета в Бавеле. Высокие окна за спиной, небольшой стол, драпировка стен темная, не позволяющая отвлекаться от государственных дел. «Мне везет!» — воскликнул Потоцкий, прочитав срочное донесение из Пирятина и Лохвицы. «Вот и сыскалось дело для чигиринского сотника. Позовите его!» Некий атаман Линчай перебил под Пирятином и Лохвицей арендаторов и управляющих имениями иудейского происхождения. По всей Украине среди арендаторов и управляющих имениями процветал верный способ скорейшего обогащения. Вместе с землей, с людьми и с угодьями в аренду поступали православные церкви. Чтобы окрестить ребенка, прежде попа поклониться нужно было арендатору, заплатить ему дудка. Так называли украинцы этот налог. За венчание – поемщина, другой налог, за отпевание – третий. Не угодил, если в чем-то арендатору – беда. Дети растут нехристями, девку замуж не отдашь, парня не поженишь. Помереть по-человечески и то не позволит. Атаман Линчай совершил возмездие за горькие обиды православных на свой страх. «Чигиринский сотник, пан Хмельницкий», – доложил секретарь, – «пусть войдет». Великий коронный гетман посмотрел на сотника чуть дольше, чем на обычного просителя. Возмутитель спокойствия застолий стоял в почтительной позе, нарочито скован, плечи опущены, чтобы не казаться чересчур большим. На лице покорность, прямо посмотреть, духу не хватает. «Я слушаю тебя, пан Хмельницкий». «Что ты просишь, пан Хмельницкий?» «Ваша милость, одной только защиты». «От незаслуженного мною гнева чигиринского подстаросты, пана Чеплинского. Подстароста замыслил отнять у меня хутор Субботов, мой родной кров, приют моей семьи. Хутор дарован отцу, его милостью коронным гетманом Станиславом Конецпольским. У меня есть грамота. Прошу тебя, пан сотник, представь свою грамоту канцелярии староства. Я желаю прекращения распри. Надеюсь на твою выдержку и мудрость». Хмельницкий поклонился, попятился к дверям. «Пан сотник», — остановил его Потоцкий, — «завтра поутру отправляйся в полк Барабаша. Полк выступает на усмирение атамана Линчая, который грабит и бесчинствует где-то возле Пирятина и Лохвицы. Полковнику Барабашу передай. Меня известили, что атаман Линчай действует заодно с отрядом татарской конницы». Хмельницкий еще раз поклонился и вышел. Секретарю Потоцкий сказал: «Год от года не легче. Казаки сталкнулись с извечным своим врагом, с крымцами. Надо как-то помешать столь опасному союзу». Хмельницкий проснулся от запаха гари, открыл глаза, поглядел на потолок, на стены. Комната, слава богу, не пылала. Потянул в себя воздух и почувствовал, что запах дыма вкусный. Да такой вкусный, такой призывный, в животе заурчало. Говорят, о праздник готовят. Потянулся, закрыл глаза и провалился в последний досыпок. Увидал под старосту своего пана Чеплинского. Чеплинский размахивал саблей, звал кого-то и указывал на него, на Хмельницкого. Лес за спиной пана подстаросты оказался войском, земля загудела. Это шла в атаку крылатая польская конница. «Умру, а не побегу», — сказал себе Хмельницкий и на всякий случай оглянулся. И увидал, что за ним такой же лес, как за паном Чеплинским. Стоило поглядеть на деревья, как все они обернулись с казаками. Пан Чеплинский побледнел, попятился, спрятался за спины крылатых. «Устоят ли?» — подумал о своих Хмельницкий, рванул из ножен саблю и понял, что ошибся. За крылатую конницу он принял стадо быков, да и быки-то были все жареные. Засмеялся над своим испугом, хотел позвать на пир казаков, поднялся на стременах, но стремя выскользнуло, сердце оборвалось, дернул ногой и проснулся. «Ну и сон! Скорее надо убираться из этого ясновельможного логова!» Оделся, собрался, пошел на конюшню взять своего коня. За ночь весь огромный двор превратился в кухню. Над раскаленными углями крутили на вертелах откормленных тельцов. Жир капал в огонь, взмывали языки пламени, курился, злался щекочущий ноздри дым. Ружейный треск летел с огромных сковородок, на которых жарилась птица, поросята. Одни повара начиняли пряностью и дичью сразу трех быков, другие начиняли дюжину свиней. Хмельницкий поймал себя на том, что стоит посреди двора, да так стоит, словно по голове дубиной ударили. Опамятовался, чуть не бегом кинулся к конюшне, оседлал коня и прочь, прочь от кухонного неистовства, как от преисподней. А на дороге уже было шумно. Громыхали рыдваны, кареты. Изнутри экипажи в парче и бархате, снаружи в атласе и коврах. Лошади выкрашены, красные, синие, золотые, серебряные. Вот он, дракон, сосущий из матери Украины и кровь, и мозг. Подумал и оглянулся. Над необъятным двором великого коронного гетмана стоял высокий дрожащий дым. Вот она их церковь, их правда, их закон. Вздрогнул и вовремя. Положив поперек седла копье, мчался на Хмельницкого всадник. Хмельницкий успел дать шпоры, конь скакнул через дорожную канаву, споткнулся, но не упал, слава богу. «Жаловаться приезжал!» — крикнул пан с копьем. «А, это ты, пан Чеплинский! Я не жаловаться приезжал! Ищу справедливый суда над тобой! Нашел ли?» «Было бы нынче царство Егайлы, нашел бы. Чем же оно тебе приглянулось, царство Егайлы? А вот когда королевский слуга Гневыш оклеветал королеву, суд, уличив его во лжи, заставил лезть под стол клевету отбрехивать. Клеветники в те добрые времена из-под столов не вылазили, по собачьи брехали. Умен ты больно, пан сотник, не сбавишь спеси, уж я найду способ отправить твою милость королю Егайле, чтоб тосковал меньше». Лошадей тронули одновременно с норовом, только пыхнула пыль из-под копыт. Полили пушки, земля ходила ходуном, но и этого было уже мало. Пусть и небо танцует. Залп, еще залп, дорогие гости, пожалуйте на танцы. О, мазурка, душа поляка, и простая, и вычурна, угроза и самая нежная исповедь, бесшабашная дикость и утонченная грациозность. Танцы начались с полонеза. Если мазурка душа, то полонез — плоть поляка. Это торжественный марш. Впереди сивоусые, покрытые шрамами герои, в парах с первыми красавицами республики. За героями старосты, каштеляны, князья, а потом уж, пылающее восторгом, юное рыцарство. Молодость, жаждущая подвига, ведомая испытанными бойцами, вот суть полонеза. В первый же день на балу сверкала ослепительная звезда пани Ирены Деревинской. Именно ее великий гетман Потоцкий выбрал себе в дамы на первый полонез. А потом уж от кавалеров отбою не было. Пуще других увивался около пани Ирены лихой танцор пан Чеплинский. И это ей очень нравилось. Чигиринский подстароста тем был хорош, что успел обдавить. От одного этого немаловажного обстоятельства у пани Ирены прибыло сил, и она танцевала самозабвенно. Нечаянные вздохи так и срывались с уст рыцарей, их руки сами собой тянулись потрогать длинный ус, а глаза застилала мечта. На другой день прикатил никем не замеченный Рыдван пани Мыльской. «Она послана небом!» — воскликнул молодой Стефан Потоцкий, и взоры юного рыцарства устремились на пану Хелену. В нежно-розовом, как в облаке, с крошечным изумрудным крестиком на тоненькой золотой цепочке, в розовых атласных туфельках она явилась, чтобы затеряться среди сверкания драгоценностей и ослепительной красоты. Но все ее увидали и все ее полюбили. Даже пани Деревинская нашла в себе силы признать, что пани Хелена прекрасна. Однако, окажись они за столом рядом, у пани Деревинской рука не дрогнула бы, подсыпая в бокал пани соперницы яда. Стефан Потоцкий кинулся приглашать пани Хелену, но оказалось, на полонез она ангажирована Дмитрием Вишневецким, а на мазурку — проворным паном Чеплинским. Предательство, совершаемое на глазах у публики, иные принимают за безрассудство и даже за геройство. Еще вчера пан Чеплинский, призывая на помощь неба, стоял на коленях перед пани Иреной, умоляя позволить ему поцеловать кончики пальцев. А уж сегодня он, не помня себя, отплясывал мазурку с новой, некоронованной, но истинной королевой бала. Нет слов, пани Ирена двигалась живее, и красота ее была замечательной, но, видно, слишком рано пришлось ей быть и ловцом, и ковалем своего счастья. В ней было чересчур много независимости, она сама была под стать любому рыцарю, а пани Хелена всего лишь женщина, славное, доверчивое существо, с раскрытыми глазами, ожидающее счастья. «Ей-ей!» — вскрикивал пан Чеплинский, и черный его оселедец метался по бритой голове, как хвост бесившегося коня. «Гей-гей!» — красный жупан пламенел на лету, дьявольские зеленые глаза отражали этот пламень, и пани Хелена знала, ей нет спасения. Подуставшие музыканты, видя такой танец, очнулись, смычки рассыпали по зале искры, танцевать стало горячо, музыка жгла ноги. И в величайшем восторге, не зная, как его излить иначе, пан Чеплинский упал на колено, выхватив пистолет, и как во времена седой и великолепной древности отстрелил у пани Хелены с правой ножки розовый каблучок. В кабинете великого гетмана музыки не было слышно. «Я попросил этой встречи в столь неурочное для серьезной беседы время для того, — говорил князь Иеремия Вишневецкий, — чтобы подчеркнуть важность моих последних наблюдений». Николай Потоцкий вежливо молчал. «Если мы не предпримем каких-нибудь чрезвычайных мер, возможен бунт. Наша неуемная шляхта ведет себя так, словно Украина взята в посессию. Хозяйствование в большинстве случаев похоже на откровенный грабеж. И это еще не все. Мы постоянно обижаем шляхту из украинцев. Оттираем ее от должностей. Всякий раз берем сторону поляков. А ведь войско вашей милости наполовину состоит из казачества. Из реестровых, но все-таки казаков, из украинцев». Великий гетман не позволил себе нахмуриться, но разговор этот раздражал его. «Я слышал, князь Иеремия, о том, что вы отобрали у своих крестьян несколько вазов оружия. Но почему вы думаете, что оно было приготовлено по нашей голове? Украинцы всегда ждут в гости татар. Великий гетман, на вашем месте я бы не отмахивался от столь серьезной улики против народа, который почитает нас за поработителей». Николай Потоцкий резко встал, но заговорил мягко, без укора. «Князь, должности в нашем королевстве даются пожизненно. Я не могу сложить в себя бремя великой ответственности, какую возложил на меня до конца дней мой король, вручив мне булаву великого гетмана. Скажу откровенно, меня нисколько не заботит недовольство быдла, как не трогает лай собак, посаженных на цепь. Посмотрите!» Князь Иеремия поднялся со стула и подошел к окну. За окном на зеленом плацу отрабатывала приемы боя крылатая конница. Два отряда развернулись, пошли друг на друга, и это были два железных ветра. Строй прошел через строй, но даже зная это, князь Иеремия вздрогнул, ожидая громоподобного удара железа о железо. «Вот она, та цепь, которую разорвать нельзя. Погибнуть? Да, можно. Горячие головы всегда готовы умереть, но народ нет. Весь народ никогда на войну не встанет, у него своя забота – выжить, под кнутом и под самим топором – выжить. Ваше беспокойство, князь, похвально, но не основательно. Сколько вам лет?» «Мне 35». «35. Это же молодость. Где вы, мои 35?» Великий гетман взял князя Иеремию под руку. «Пойдемте к гостям. У меня есть чем их потешить. Сначала десерт, а потом зрелище». Многодневный пир подходил к концу, и теперь были поданы изысканные блюда, бобровые хвосты, омары, свиное вымя. Разносили старку 50-летней выдержки, лепец, дембняк, старое полынное вино. Пока гости утоляли после бурных танцев жажду и голод, слуги на глазах возводили сказочные замки десерта. Посредине поставили сахарную копию дворца великого гетмана и огромный торт моря. Среди нежно-голубых волн, ухватившихся дельфина, плавали обнаженные наяды. Верхом на дельфине сидел амур с натянутым луком, и стрела у него была из чистого золота. Другой торт был в виде дуба с желудями, а среди его ветвей пряталась златоволосая лесная дева. Пирожные только и успевай ахать. Тут и пажи негры, и всевозможные цветы, орлы, лебеди, казаки, лошадки. Вина на десерт подавали самые дорогие: македонский мускатель, морейскую мальвазию, ривулу розеркерт, пахнущий розами, и прекрасное такайское. «Браво!» — кричали женщины. Великий гетман раскланялся и сделал незаметный знак слуге. Тот подошел к торту моря и сразу ударился. «Сейчас нам предстоит узнать самого счастливого человека на нашем пиру!» Громко воскликнул Николай Потоцкий и показал на торт моря. Все увидали, что дельфин с наядами и амуром на спине плавает по кругу. Один оборот, другой, третий. Дзынь! Золотая стрела, пущенная амуром, упала перед паней Хеленой. «Виват!» — грянули паны. «Виват!» Сильные руки подняли и водрузили на стол пани Хелену, блистающую молодостью, красотой, счастьем. Она подняла над головой золотую стрелу амура, и паны крикнули в третий раз «Виват!» и осушили кубки. После десерта гостей пригласили полюбоваться на состязание. Лучшие из жалнеров Потоцкого блеснули умением поражать цель холодным и огнестрельным оружием. Замечательно точно исполняли все команды своих офицеров. И гости уже начали скучать, когда хитрый гетман объявил: «А теперь пусть покажет нам свое непревзойденное искусство пан Гилевский». Высокий шляхтич в домотканом синем жупане встал перед публикой. Он был грузен и медлителен. «Чем же собирается нас удивить этот уволень?» — шепнул пан Чеплинский в розовое ушко пани Хелены. Двое слуг принесли и поставили перед паном Гилевским трехпудовую гирю. Пан Гилевский отрицательно покачал головой. «Лучше мужика, который потолще. Пришлите мужика». приказал Потоцкий. Появился мужик, здоровенный детина, на голову выше пана Гилевского. «Годится», — сказал тот, и вдруг схватил мужика за поясницу, подкинул над собой, не дал упасть, закружил в воздухе двумя руками, потом правой рукой, левой и... стоп! Поймал, поставил на землю. Но оказалось, поставил на голову, сообразил, что мужик не стоит, перевернул его и раскланялся. Мужик, шатаясь, пошел прочь под смех развеселившихся гостей, а на луг уже выкатил экипаж, запряженный шестеркой лошадей. Когда карета проезжала мимо пана Гилевского, он вдруг изогнулся, схватил руками за колеса и... чудо! Лошади били копытами, но не с места. Пан Гилевский отпустил, и экипаж умчался. «Я оставлю вас на одно мгновение», — шепнул пан Чеплинский пане Хелене. А перед публикой уже готовился новый номер. Слуги торопливо врыли в землю дубовые столбы и сверху прикрепили дубовый брус. Получились ворота. Пан Гилевский сел на лошадь, проехал по полю не торопясь, как бы для собственного удовольствия, потом дал шпоры и поскакал в ворота. В воротах он поднялся на стременах, схватился руками за брус и, сдавив лошадь ногами, поднял ее и подтянулся на руках, коснувшись подбородком бруса. Одежда на пане Гилевском затрещала, жупан лопнул по швам. Богатырь смутился, дав лошади коснуться ногами земли, и ускакал на конюшню. Публика разразилась овацией. «Позвольте!» Это выскочил на резвой лошадке пан Чеплинский в латах, с саблей на боку, с пистолетом. Он поставил лошадь перед публикой, разбежался и перепрыгнул. «Браво!» — кричала публика. «Браво!» — кричала пани Хелена, посылая герою воздушный поцелуй. Когда пани Мыльская, усадив пани Выговскую и пани Хелену, свой рыдван перекрестилась на дорогу и стала уже ногой на ступеньку, к ней быстро подошла пани Ирена. «Я прошу вас по приезде, без всякого промедления, освободить дом. У меня есть в нем нужда». Пани Мыльская столбенела, и пока соображала, что ответить, отвечать было уже некому. Пани Ирена упорхнула. Пани Мыльская глянула в недра рыдвана и увидала, что пани Хелена у противоположного окна ведет какой-то быстрый и горячий разговор с паном Чеплинским.